почему на свадьбе короля Нейса не присутствуют родители невесты? Быстрый взгляд на меня и вновь на дорогу. Указатель Дайрос, 9 лиг, мы уже проехали. Движение стало оживленным. Нас то и дело обгоняли более скоростные и маневренные визели. Кто сказал, что не присутствуют? Завтра они прибудут тоннелем в Скелос, а с ними дед. Чтобы он допропустил такое событие? Ухмыльнулся Тейт. Сердце ёкнуло. И дед будет счастлив, что на тебе женюсь я, а не Ирви. Заодно это он начнет тебя обожать. У Ирвина уже давно есть невеста. Княжна из предгорий. Их брак не менее важен, чем союз с Нейсом. Дед лелеет мечту о присоединении княжеств к Гидару, и до последнего времени Ирви не особо сопротивлялся. А я давно предупредил деда, чтобы на меня не рассчитывал. Так что он не обидится. То есть мой брак с Ирвином все равно был бы невозможен? Еще как возможен. Тейт ревниво фыркнул. Да, дед довольно жесткий человек, для которого благо Гидара превыше всего. Но он нас любит и никогда не опустится до того, чтобы сломать нам жизнь в угоду своим планам. Ирви об этом прекрасно известно. Когда он делал тебе предложение, то был уверен, что деду придется смириться. И если бы Иски 3 года назад твердо сказала «нет», на этом все и закончилось бы. Принца подобрали бы другую одаренную. Илона сказала, что брак ваших... ее родителей тоже устроил Лет Геран. Тейт заметил запинку. Алана и Игран — тот редкий случай, когда брак по договоренности перерос в настоящий. Мне они на самом деле заменили отца и мать. Я даже не разозлился, когда узнал правду. Секундная пауза, и он продолжил. Мэй, я кровный брат Ирви и Иски. Игран Гирел — мой родной отец. А человек, которого я звал папой, был просто мужем моей матери. «Знаю», — созналась я. «Подслушала ваш с Илоной разговор на балконе». «Весь?» Покаянно склонила голову. Тейт выдохнул с облегчением. «Тем лучше. Я с ужасом думал, как объяснить тебе причину нашей ссоры. Мэй, клянусь, я никогда не давал повода. Мы с Иски вместе росли, позволяли себе вольности, но ничего предосудительного. Даже когда дед меня предупредил, я не поверил. А зря. Потом обрадовался ее помолвке с Вейрианом, решил все в прошлом. И после ее выходки я растерялся. Одно дело, когда на тебя западают девушки, а тут сестра». «И сколько у тебя было девушек?» Поинтересовалась я, словно невзначай. Первый раз я видела, как он краснеет. Смуглые щеки словно потемнели. Много. В основном из-за любопытства. Как это? С целителем. Я не отталкивал. Все-таки в некоторых случаях честность — огромный недостаток. Тейт, ты вообще не врешь? Вам с Ирви месяц врал. И что вышло? Больше не собираюсь. И так порой удавиться хотелось. На твоей косе. Что? От изумления у меня пропал дар речи. Ты ведь не думала, что я ее оставил в мусорном ведре? Нахмурился Тейт. Мэй, посмотри мне в глаза. Неужели ты обо мне такого мнения? Не отвлекайся от дороги, пробормотала я. Не хватало врезаться в кого-нибудь. Я действительно совершенно его не знала. Тот образ, что Тейт старательно создавал, был обманкой, чтобы меня отпугнуть. Ирвин говорил правду. Его брат — отзывчивый, чуткий, добрый, самоотверженный. Тот, кто исцелил и принес на руках девушку, потерявшую ребенка, а потом сидел рядом и делал вид, что читает. Тейт, я сейчас ничему не удивлюсь, но в Орлисе когда я очнулась в первый раз. В твоем голосе уже была неприязнь. Прежде чем я спросила о ребенке. Почему? Потому что Ирви за час до этого стоял над тобой, словно истукан. Краснел, бледнел, а под конец выдавил, что ты сама богиня. Он раньше не влюблялся никогда, даже не смотрел на девушек. А тут сразу как башкой об стену. Я решил самоустраниться. Мое воображение издевательски подкинуло картинку. Над моей кроватью склоняется смуглое лицо с румянцем на скулах. Блестящие темные с зеленью глаза улыбаются. Мягкие светло-пепельные волосы щекочут кожу. Сильные руки касаются ласково и нежно. Ожившая мечта. Ведь Тейт тоже красив, не меньше Ирвина. Только эта красота необычна и не так заметна. Но я не осталась бы к ней равнодушной. Лет Тейт Гирелл, ты не просто дурак, ты самый большой дурак в Гидории. Будущее Лета Гирелл вынужден согласиться. За окном поплыли величественные загородные особняки. Хорошо, что здесь одна дорога. Тейт вглядывался в указатели. Мимо не проедем. Представляю, что творится во дворце. Невеста пропала, нас нет, в покоях лужи крови и два трупа. Ирвин волнуется. Волнуется? Да он с ума сходит! Тейт прибавил скорость. Тебе не кажется подозрительной смелость, с которой действовали предатели? Спросила я. Они точно знали, что Илона одна, не боялись, что к ней войдет брат или жених. За ними стоит кто-то высокопоставленный. Очень уж удачно выбран момент. Да и случайно подгадать так, чтобы этаж охраняли нужные люди, невозможно. Но пусть с этим разбирается Фориан. Тейт поморщился. Мне до сих пор не по себе от той жестокости, с которой устранили всех, кто мог поднять тревогу. А когда понимаешь, что Иски обязаны жизнью обычной жадности, хуже вдвойне. Зато ты спас человека. Слабое утешение, когда другого я убил. Кованая ограда дворцового парка сливалась с деревьями. Если бы не пост у ворот и караульные, мы бы ее не заметили. Тейт остановил Везель, вылез под дождь. Сначала он объяснялся с одним гвардейцем, потом подошла еще пара. Я терпеливо ждала, поглядывая на сложенные в ногах ножи и стреллеры. Наконец Тейт вернулся, ворота распахнулись. Мы въехали в парк. «Ты расскажешь, каким образом нам удалось освободиться?» Мой голос невольно дрогнул. «Только то, что тебе удалось прижать предателя к моим рукам. Вряд ли кого-то заинтересуют подробности». Промолчала, собираясь с духом. «Тейт, что с тобой сделают за нарушение кодекса?» Он хмыкнул. «Для начала допросят, затем будут судить. Примут во внимание смягчающие обстоятельства, самозащиту, спасение королевы Нейса. Не знаю, Мэй. Придумают какое-нибудь наказание. Например, отправят на север». «Значит, я все же увижу сияние над льдами». «Там холодно, Мэй». «У тебя горячая кровь, согреешь?» «Лучше я попрошу у совета целителей теплую ссылку», — улыбнулся он. «Объясню, что моя жена вечно мерзнет». «Я пойду с тобой на суд», — заявила непререкаемым тоном. «Скажу, что это я вынудила тебя убить». «Последнее дело — прятаться за женщин, Мэй», — резко ответил Тейт. «Ты спасала нас с Иски, а я мог бы лишь оглушить, как потом тех двоих, но слишком за тебя испугался. Представил, что эта мразь сделает с тобой. Впервые в жизни я сознательно хотел лишить жизни человека». Везель нырнул в тоннель и остановился в подземном помещении дворца. Здесь уже толпилось с десяток гвардейцев, и впереди всех Майнис. Он резво подскочил, открыл дверь кабины с моей стороны и подал мне руку. «Уберите руки от моей невесты!» — рыкнул Тейт. «Ваши невесты?» — озадачился советник. Тейт спрыгнул на пол, обогнул Визель и крепко обхватил мое плечо. «Лет Майнис. В кузове будущая королева. Два заговорщика в глубоком обмороке и один труп. Занимайтесь ими, а со статусом Лет Телерин мы разберемся сами». Майнис иронично приподнял бровь, но благоразумно промолчал. Неожиданно он низко согнулся. Из подъемника вышел его величество собственной персоной. К этому моменту Илону вынули из салона и со всем почтением выдрузили на носилки. За Фаерианом следовал Ирвин. Нарушая все нормы этикета, он обогнал короля, бросился ко мне и стиснул в объятиях. Затем также горячо обнял Тейта. Повернулся к носилкам и сжал руку Илоны. «Что с ней?» «Все хорошо, она просто спит», — ответил Тейт. «Не беспокойся, это безобидное снотворное. Позже я приведу ее в чувство». Фариана гораздо больше занимали заговорщики. По его приказу их подтащили к открытой двери Везеля, и его величество не побрезговал нагнуться и внимательно их рассмотреть. Подозвал Майниса, быстро зашептал что-то на ухо. Затем король повернулся к Тейту. «Вы герой, Лет Герилл. Не ожидал подобной доблести от мирного целителя». «Не я, ваше величество», — Тейт поклонился. «Вашу невесту спасло невероятное мужество Лет Телерин». Глаза Маслины окинули меня с явным недоверием. Фариан решил, что целитель скромничает. Я не собиралась разубеждать короля. «Я хотел бы услышать подробный рассказ о произошедшем», — продолжил он, обращаясь к Тейту. Завуалированное приглашение на допрос Тейт понял правильно. «Разумеется, ваше величество. Прямо сейчас?» «Нет», — после некоторого раздумья произнес король. «Через полчаса в моем кабинете. Нерсиан!» Советник тоже проявил догадливость и исчез вместе с Фарианом, гвардейцами и носилками с Илоной. Везель отогнали. Через пару минут мы оказались лишь втроем. Ирвин опять обнял меня, потянулся губами. «Великая богиня! Мэй, как же я испугался!» «Не надо!» Я уклонилась от поцелуя. «Конечно, прости», — извинился он. «Ты столько перенесла! Тейт, не представляешь, что я подумал! Как получилось, что вас похитили вместе с Илоной?» «Мы оказались в ее комнате в момент похищения». «Ночью?» Тейт направился к подъемнику, нажал кнопку вызова. «Мэй гуляла по балкону, обнаружила кровь и позвала меня. До тебя мы не достучались. Где ты был?» «Обсуждал проект союзного договора с Фарианом. Советник короля, Лет Григиан, все время подкидывал новые каверзные вопросы. В результате мы разошлись во втором часу ночи». «Скорее всего, этот Григиан продался Агории». Тейт первым шагнул в подъемник. «Почему ты так решил?» нахмурился Ирвин. «Сам посуди. Все очень грамотно спланировано. Часть охраны подкупили. Иски подлили снотворное. Тебя и Фариана задержали допоздна, чтобы ни жених, ни брат не заглянули к невесте. Если бы не Мэй, тревогу подняли бы лишь утром». Мы вышли в коридор. Ирвин поискал взглядом притаившихся нейсцев в сером. «Фариан в ярости. Из 7 человек охраны на этаже 3 пропали, 2 заколоты, 1 без сознания, и еще один крепко спит. Гвардейцы на других этажах ничего не видели и не слышали. Так тихо все это провернули. Лету Летиану еле разбудили, но без толку. Последнее, что она помнит, как пила с Илоной чай. На подземной стоянке без досмотра пропустили Везель, принадлежащий пропавшему гвардейцу. Наверное, ты прав. Только очень высокопоставленный человек вроде Григиана мог подобное прикрыть». Ирвин завладел моей рукой, начал с жаром целовать. «Счастье мое! Жизнь моя, Мэй! Я никогда бы себе не простил, если бы с тобой что-нибудь случилось по моей вине!» Тейт подался вперед. «Ирви, мне нужно с тобой поговорить. Не посреди коридора. Сейчас я провожу Мэй и зайду к тебе». «Нет», — перебила я. «Ирвин, это касается нас троих». Ускорила шаг, распахнула дверь в свою комнату и вошла первой. Ничего не изменилось. Море, дождь и капли на стеклах. «Не пугайте меня», — жалобно улыбнулся Ирвин. «Я и так весь дрожу с тех пор, как обнаружил этот ужас в покоях Илоны. А после — ваше исчезновение и платок в крови у тебя в комнате, Тейт. Когда я вижу вас живых, понимаю, что мне больше нечего бояться. Только вы так смотрите, словно кошмар не закончился». «Мэй согласилась стать моей женой», — произнес Тейт. «Что?» Губы Ирвина еще улыбались, но в глазах возникло смятение. «Это ведь шутка?» «Это правда», — сказала я и заставила себя не опускать голову. «Неудачная шутка», — повторил Ирвин. «Не верю. Тейт в Орлисе, ты упрашивал меня расстаться с Мэй, называл ее неподходящей. Ты месяц не хотел о ней слышать, кривился при одном упоминании. А теперь ты заявляешь, что увел у меня невесту?» Он сорвался на крик. «Ты влюбился в девушку, которую я принес в дом. И ни разу, бесы тебя раздери, не спросил, почему я это сделал!» Тейт тоже повысил голос. «Ирви, в Орлисе я уговаривал не тебя, а себя! Я готов был отказаться от Мэй ради твоего счастья, отталкивать ее, бороться с собой, даже сдохнуть, но только не тогда, когда мне ответили взаимностью». Ирвин рванулся, навис над Тейтом. Ноздри его носа раздувались, руки вцепились в ворот рубашки и потянули вверх. «Бездна, Тейт! Ты мог бы сказать! Ты мог просто сказать!» «И что, ты уступил бы?» Взгляд прозрачных глаз Ирвина встретился с моим. В этом взгляде билась боль, неподдельная, мучительная, режущая. «Нет, я люблю Мэй всем своим сердцем!» Мне хотелось закричать «Прости!», но что изменили бы слова? «А я пытался отступиться, Ирви». Ирвин отпустил ворот, отступил на шаг и продолжил смотреть. На меня, на брата. Тихий стук в дверь заставил вздрогнуть. В проеме показался Нейсец в темно-сером костюме и поклонился Тейту. «Лет Гирилл, вас ожидает его величество». Тейт повиновался. На пороге задержался и оглянулся. В его глазах не было сожаления или страха. Он беспокоился лишь за то, что бросает меня одну в трудной ситуации. Нейсец выразительно кашлянул, поторапливая, и дверь за Тейтом закрылась. Ирвин не отводил взгляд от моего лица. Я никогда не видела его в таком состоянии. Всегда уравновешенный, рассудительный. Сейчас он кусал губы, еле сдерживая чувства. Не получалось. «Мэй!» — тихий стон. «Мэй, как же так? Что ж теперь?» Слова ударили болью узнавания. Вспомнился Орлис и рыдающая Катиска. «Ирвин, прости меня. Я просила не торопиться с помолвкой». «Тебе не за что просить прощения». Его губы дрожали. «Ты не виновата». Он часто заморгал. Слезы все равно поползли. Огромное, распирающее чувство жалости заставило сделать шаг навстречу. и тут же отступить обратно. Нельзя давать надежду. Жалость — это не любовь. Виновата. Мне были приятны твои ухаживания. Я восхищаюсь тобой как человеком. Ты красивый, образованный, талантливый, добрый, великодушный. Из тебя получится выдающийся дипломат и блестящий политик. Я буду гордиться тем, что знакома с тобой. Но выбрала ты не меня. Выдохнул он вместе со слезами. Почему? Почему не я, Мэй? Почему Тейт, который только и делал, что грубил и насмехался? У меня не было ответа. Я не знаю. Наверное, у наших богов извращенное чувство юмора. Ирвин упал на колени, не опустился, а именно рухнул. Прижался к моей опущенной руке, пылающей щекой. Мэй, подумай. Я не хочу говорить о том, что богат, это низко. Скажу лишь, что для тебя я готов на все. Сделаю твою жизнь беззаботной и счастливой. Увезу, куда захочешь, стану кем пожелаешь. Я ждала фразы «Тейт тебе этого не даст». Но благородство Ирвина никуда не делось. Он не позволил себе подчеркнуть разницу между своим состоянием и бедностью Тейта. Не сделал попытки обнять или поцеловать, беззвучно плакал у моих ног. «Пожалуйста, Ирвин, не надо. Я не стою твоих слез». Он поднял голову и заглянул в мои глаза. «Ты его любишь?» «Да». Ответ заставил его встать и вытереть слезы. Грубо, рукавом, забыв про платок в кармане. «Тейт мне самый близкий человек, Мэй. Он мой младший брат, и это не изменится. Только попроси его не подходить ко мне какое-то время. Боюсь, я сделаю что-нибудь, о чем потом пожалею». Даже в таком взвинченном состоянии Ирвин не хлопнул дверью. Хотелось догнать его, самой броситься в ноги и умолять о прощении, но я не шевельнулась. Любовь — жестокое чувство. Снег залепил окно, мокрый, рыхлый. Я отвела взгляд. В Кирее в это время зеленели поля, распускались тюльпаны, зацветали сады. Больше всего меня угнетала бесконечная зима. Не хватало тепла, ясного неба и солнца, не скрытого тучами. Тяжелые шаги Ардина не вызвали прежней дрожи. В какой-то момент его посещения перестали волновать. Я просто закрывала глаза и терпеливо переносила ласки. Мысли уносились далеко-далеко от неприятных прикосновений, механических движений и сопения мужа над моим телом. «Мэй, крошка, как я соскучился!» Уже от порога пахнуло вином. Ардин опять был пьян. Полез со слюнявыми поцелуями, затем облапал живот. «Сыночек мой, кровиночка, скучал по папе?» Я безучастно начала раздеваться. Быстрее получит свое, быстрее уйдет. Муж перехватил мои руки, обнял со спины, начал мусолить шею. Раньше я с отвращением отталкивала его, потом прекратила. Чтобы сопротивляться, нужно хоть что-то чувствовать. А с некоторых пор все мои чувства были с приставкой «без». Безысходность, безнадежность, безразличие. «Мэй, а я тебе подарочек принес. Смотри, какая красивая штучка. В цвет твоих глазок». Кулон действительно был неплох. Камень в оправе переливался от темно-синего к ярко-голубому и зеленому. Редкая разновидность лабрадорита. Подношения Ардина заполнили всю шкатулку, которую он вручил мне в день обряда в храме. Я ни разу не примерила ни одной из них, даже не притрагивалась. «Да я сам надену на твою чудесную шейку. Богиня моя, красавица, Мэй!» Арден вполне мог бы обхватить мою шею пальцами одной руки. Раньше я часто представляла, что произойдет, если он даст волю своему гневу. Защитила бы меня беременность? Не уверена. В порыве ярости гидарцы становились неуправляемыми. Я видела, как озверело, до полусмерти дрались мужчины в Орлисе. Огромное ручище зацепилось за цепочку с подвеской с символом отрешенного. Я перерыла всю палатку, но нашла подарок мамы. Соединила разорванные звенья зубами и носила, не снимая. Арден морщился, когда глядел на символ чужой веры, но ничего не говорил. Вплоть до сегодняшнего дня. Муж резко дернул, кожу царапнуло. В сжатом кулаке хрустнул металл. «Отдай!» — с нажимом произнесла я. «Не-а!» — пьяно ухмыльнулся Арден. «Попроси по-хорошему, крошка!» Вспыхнувшая на миг злость угасла. Я продолжила раздеваться. Муж в страсти не соизмерял силу. Рваное белье занимало отдельную полку в шкафу. «Мэй!» — выдохнул он над ухом. «Мэй! Ты не представляешь, кем ты стала для меня! Ну что мне для тебя сделать? Чем порадовать? Скажи, все куплю! Родишь — и в Ридон отвезу. Там магазины не чета нашим. Только не молчи, прошу. Хоть словечко мне скажи. Улыбнись ласково». Сжала зубы, развернулась, встала в позу, осторожно придерживая живот. С языка рвалось «бери и убирайся». Вместо оглаживающих липких ладоней я услышала судорожный всхлип. «Колдунья! Бесы мне тебя подкинули! Знал бы, никогда б не тронул! Душу всю вытянула, сна лишила, моя и не моя! Отдаешься и все равно чужая! Ребенка моего под сердцем носишь, а в глаза не смотришь! Как мне все исправить, Мэй, как? Пожалей ты меня! Хочешь, на колени встану, в ногах буду валяться, лишь бы прощение вымолить!» «Верни мне мою жизнь», — сказала тихо, не оборачиваясь. «Хотя бы с того места, где ты ее растоптал. Сделай так, чтобы никогда не было ни насилия, ни этого ребенка. Тогда я тебя прощу». Муж замер, а потом завыл, глухо, сдавленно. Я не шевелилась. Тяжелые шаги по направлению к двери. Кожу обдало холодом. Арден ушел. Будет он напиваться дома или отправиться в кабак, не имело значения. Сегодня он меня не тронет. А понятие «завтра» для меня давно перестало существовать. Слова Тейта о том, что нам придется уехать, я запомнила. Собрала свои вещи, порадовалась, что вымокшая вчера под дождем блузка высохла. С грустью провела рукой по шикарному платью. О том, чтобы забрать его с собой, не могло быть и речи. Усмехнулась, подумав о жаловании за уроки нейского языка. Последнее, о чем я заговорю с Ирвином, так это о денежных вопросах. А вот попросить обратно документы придется. После ванны я придирчиво оглядела себя в зеркале. Насыщенная событиями ночь не сказалась на внешнем виде. Румянец на щеках, свежая, чистая кожа. Глаза же... глаза сияли. Любовь жестока, она не видит ничего, кроме своей главной цели. Сознание вины перед Ирвином приглушало радость, но лишь подобно тому, как бумага прячет огонь. Очень скоро пламя прорвется, и от хрупкой преграды не останется и следа. Привычно наметила план действий. Проверить, вернулся ли Дерин, и постараться все ему объяснить. В том, что он меня поймет, я не сомневалась, как и в том, что мы останемся друзьями. Попрощаться с Илоной. Если она захочет со мной разговаривать. Уложить вещи и ждать Тейта. Имя вызвало невольную улыбку. Раньше я часто влюблялась в сына папиного партнера, в друга Лайда, в брата одной из своих подруг. Привлекательная внешность, приятные манеры, обходительность. И я таяла, убежденная, что вот оно, то самое. Этого самого хватало от силы на пару недель. При следующей встрече у объекта моих нежных чувств находились недостатки. Нос длинный, смех грубый, ум неповоротливый. Но все недостатки Тейта я узнала прежде, чем полюбила. От осторожного стука в дверь я подскочила. Мелькнула неприятная мысль о том, что вернулся Ирвин. Тейта король не отпустил бы так быстро. Кого я совсем не ожидала увидеть, так это Мэйниса. Советник изящно склонил голову, словно хвастался густым блестящим шелком волос. С момента нашей встречи на подземной стоянке он успел переодеться в традиционный нейский костюм. Облегающие брюки обрисовали стройные ноги и узкую талию, короткая куртка обтягивала плечи. Светлый наряд подчеркнул яркую хищную красоту. «Летта Лерин, вы не заняты? Летта Гирел пришла в себя и хочет вас видеть». Мне показалось странным. Не то, что Илона меня зовет, а что советник Его Величества выполняет роль посыльного. Предложенную руку предпочла не заметить, отчего Мэйнис иронично улыбнулся. «Я вам не нравлюсь, Летта Мейлин?» Откровенный вопрос требовал не менее честного ответа. «Вы производите впечатление опасного человека, Лет Мэйнис». «Зря?» Советник любезно придержал дверь. «В мои намерения не входит вас пугать. Должен признаться, вы умеете удивлять. Сначала вы показались мне просто красивой и образованной девушкой. Теперь я вижу хладнокровие и мужество, необычные в столь юном возрасте. Вам ведь не более 25, не правда ли?» «Через месяц исполнится 19». «Поразительно!» — Мэйнис замедлил шаг. «У меня к вам предложение, Летта Мейлин. Прошу вас внимательно его выслушать, прежде чем возмутиться или оскорбиться». Он жестом указал на нишу возле окна. Из-за плотной занавеси тут же вышел гвардеец, поклонился и через несколько шагов исчез за другими портьерами. «Что бы вы ни боялись, мы побеседуем здесь. Нас не услышат, но будут видеть». «А как же Летта Илона?» — напомнила я. «Не думаю, что задержу вас надолго. Летта Мейлин, вы в курсе, что Агория завоевала половину мира? И вряд ли этим удовольствуется». Изумленно воззрилась на него. Советник короля Нейса решил поговорить со мной о политике? «Более чем в курсе, Лет Мэйнис. Моя родина — часть этих завоеваний». «Постараюсь быть кратким. Рано или поздно нас ожидает новая война, и, возможно, в ней потребуются все союзники, даже мирные фермеры из Кирейской провинции. Думаю, за годы существования под гнетом империи они дойдут до той стадии, когда захотят освободиться любой ценой. И немаловажным фактором станет присутствие в Нейсе Летты из древнего рода Киреи в качестве супруги приближенного короля». Мой смех получился искренним. Пожалуй, пора собирать коллекцию самых невероятных предложений руки и сердца. «Лет Мэйнис, есть небольшое осложнение. Я уже невеста». «Да», — не смутился советник. «Однако вы с такой легкостью меняете женихов, что перейти к новому не составит труда. Согласитесь, мой вариант намного выгоднее, чем жена дипломата или целителя». «И движет вами исключительно забота о благе Нейса», — поддела я. Мэйнис хмыкнул, Как-то не обидно и грустно. Я не буду лукавить. Я вами очарован. Но мое положение таково, что просто прекрасное лето из Киреи меня заинтересовало бы лишь в качестве любовницы. Я с огромным удовольствием взял бы ее на содержание, купил дом в Скилосе и проводил бы время, свободное от государственных дел. Вы другая, Мейлин. Вы не подходите на роль красивой игрушки. В вас есть сила, внутренний огонь. Вам вполне по плечу быть женой, соратницей, в отличие от будущей супруги Фариана. Давать ему жестокую отповедь расхотелось. Не из-за лестной оценки моего характера, остановило выражение черных глаз. Наверное, через пару десятков лет так начнет смотреть на мир Ирвин, посвятивший свою жизнь служению Гидару, когда даже собственное влечение соизмеряется с основной задачей. Мне жаль отвечать вам «нет», Лет Майнис, и это невежливая попытка смягчить отказ. Я действительно жалею, что слишком молода и еще не разучилась ставить собственные чувства выше долга или выгоды. Советник чуть слышно вздохнул. «Нет, значит нет, Лет Талерин». На этот раз я приняла предложенную руку. Майнис перестал вызывать отторжение. То, что становится понятным, больше не страшно. До покоев Илоны мы дошли в тишине, разбавленной лишь звуком наших шагов. Гвардейцы у дверей имели виноватый вид. Подозреваю, что выволочка им досталась знатная. В комнатах советник коротко раскланялся с дамами и поспешил в тот самый будуар, где вчера схватили нас с Тейтом. От крови на ковре и беспорядка не осталось и следа. Илона сидела в кресле, перед ней на столике стоял нетронутый поднос с завтраком. При виде нас она вскочила. «Благодарю вас, Лет Майнис». Я поймала себя на малодушном желании задержать советника и устыдилась. Встретила взгляд Илоны, прямой и пылкий. Она знала, в этом не было сомнений. Но первое, что она сделала после ухода Майниса, обняла меня. «Тейт сказал, я обязана тебе жизнью». «Честью», — поправила я. «Убить одаренную никто бы не посмел». «Рабство — это не жизнь». Илона отступила, чтобы заглянуть мне в лицо. «Я должна тебя ненавидеть, Мэй. Первое впечатление не обмануло. Я почувствовала в тебе соперницу. И ревновала не к брату, а к Тейту. Он слишком изменился. Это бросалось в глаза». Она отвела взгляд. «Но я тебя не ненавижу. Я только боюсь за Ирви, потому что знаю, каково ему сейчас. Хуже, чем мне. Тейт не позволял думать, что я его невеста». Отчасти я заслужила ее упреки. Пусть и не давала согласия, но и не возражала, оставила ложную надежду. И все же не вся вина была моей. Говорить это Илоне я не стала. «Фариан ускорил свадьбу». Будущая королева гордо выпрямилась. «Завтра я стану ее величеством Илониан. Дед прав. Для меня это лучший выход. Я не смогла бы жить рядом с Тейтом, счастливо женатым на другой. Надеюсь, что вы не сбежите до церемонии, потому что в толпе незнакомого народа в храме я хочу видеть близких мне людей. Потом... Прости, но в сад в Скилосе я тебя не приглашу. Я плохо притворяюсь, а меня раздирают на части благодарность и не менее искреннее желание вцепиться тебе в лицо. Вряд ли это изменится в ближайшем будущем». «Ты будешь очень хорошей королевой», — сказала я честно. «Хоть что-то», — улыбнулась она через силу. «Мэй, это наш последний разговор наедине. Пришлось выгнать этих глупых аристократических клуш. Помнишь, я говорила о том, что романы врут? Я ошиблась. Принц действительно сделает все, чтобы не допустить свадьбы своей любимой с другим. Даже поссорится с братом, которого боготворит, и откажется от королевства. Просто этой любимой стала не я. Илона отвернулась. «Ты такая спокойная, Мэй. Будь я невестой Тейта, прыгала бы до потолка. У тебя же лишь глаза сияют ярче. Чтобы заметить, вглядываться надо. Есть в тебе что-то колдовское. Недаром Кирея их зовут ведьмами. Надеюсь, его-то ты любишь? Он счастлив, богиня. Как же он счастлив!» Она осеклась, помолчала и вскинула голову. «Я так мило с тобой беседую, а сама думаю. Если бы твоя смерть что-либо изменила, я бы собственными руками тебя придушила. Вот прямо сейчас, в этой комнате, с кучей клуж за стеной. Веришь, Мэй?» «Верю. Потому и повторю, что ты прирожденная королева». Я невесело улыбнулась. «Но прощения просить не буду. Случившееся — не плод моего коварства. Все, чего я хотела — уехать из Гидара. А теперь, кажется, туда возвращаюсь». «Удачной дороги!» — пожелала Илона. Я оценила мужество и почтительно поклонилась. Так, как с завтрашнего дня начнут кланяться королеве Севера все в Нейсе. «Благодарю, Ваше Величество!» Обратно меня провожала одна из дам, стройная, смуглая, черноглазая, с такой сложной прической, что я всю дорогу гадала, на чем держится эта высоченная башня из завитых локонов. В свою очередь Нейска косилась на мои короткие по понятиям королевства кудри. У комнаты Дерина я пожелала даме хорошего дня и была понята правильно. Она кивнула и удалилась, покачивая бедрами. Дерин открыл раньше, чем я успела постучать. «Мэй! Живая! Стоило мне уехать, как вас сразу похитили!» «Куда ты ездил?» — спросила я. «В Скилос. Ирвин попросил кое-что купить», — ответил Дерин. «Для тебя. Но даже не упрашивай, ничего тебе не скажу. Пусть он сам тебе подарит». «Дерин...» Сложно было подобрать слова. «Я не смогу принять подарок от Ирвина». «Почему?» «Потому что я больше не его невеста и не хотела ею быть. Я люблю другого человека и согласилась выйти за него замуж». Друг не удивился. Наоборот, заметно расслабился, подвел меня за руку к дивану у окна, усадил и сел рядом. «Слава богине! Я уж думал, этот благородный дурень испортит жизнь и тебе, и себе, и брату!» Я смутилась и уточнила. «Ты про кого?» «Про Лето Тейта, конечно. Это Ирвин так и не догадался, почему его брат на тень стал похож. Тяжело было объясняться, да?» «Очень». «Такие прямодушные люди, как Ирвин, уверены, что всегда следует поступать правильно. Нравится девушка, выражаешь свои чувства открыто, ухаживаешь за ней, даришь цветы, делаешь комплименты. А Лет Тейт... Я почему-то не сомневался, что у него и любовь будет сложная. Тайная, мучительная, яростная. Когда на словах придирки и неприязнь, а на деле проще сгореть, чем выкинуть из сердца». «То есть?» — осторожно поинтересовалась я. «Ты давно понял, что Тейт ко мне неравнодушен?» «Неравнодушен?» — Дерин ухмыльнулся. «Мэй, я его 6 лет знаю. Чтобы он так бесился, хамил без повода, делал все, лишь бы выглядеть мерзавцем? Он на меня с кулаками полез, когда приревновал. Помнишь, в Немаре? Я его тогда в лоб и спросил, а он... Лет Тейт врать не умеет». «И ты молчал!» — обиделась я. «А ты бы мне поверила?» — прищурился мой друг. «С другой стороны, Мэй, так вышло даже лучше. Чем больше Лет Тейт к тебе цеплялся, тем больше интересовал». «Я думала, ты станешь защищать Ирвина», — опешила я. «Никого я не защищаю», — — фыркнул Дерин. «Но нельзя же тебя разделить надвое. Ирвин, конечно, будет сильно страдать. На женщин долго смотреть не сможет. Или, наоборот, с горя очень скоро женится на своей княжне из предгорий. Только Ирвин утешится, Мэй. Сейчас это трудно представить. Вот лет через 5 вспомнишь мои слова. А Лет Тейт на его месте не дожил бы до осени. Выжег бы себя к бесам». «Его ждет наказание за убийство», — поделилась я тревогой. «Ничего страшного», — обнадежил меня Дерин. «В совете целителей тоже не безгрешные, строго не осудят. Поживете где-нибудь на окраине, потом вернетесь в Риксор. Слушай, а тут во дворце кормят?» После его вопроса я поняла, что голодная. Даже не так, страшно голодная. Ужин был слишком давно, завтрак и обед я пропустила. Звонок для вызова слуг обнаружился рядом с дверью. Нейсец в униформе постучался раньше, чем через минуту. «Будьте любезны, обед на двоих, пожалуйста», — попросила я по-нейски. «На троих», — поправил подошедший Тейт. «Дерин, не возражаешь, я присоединюсь?» «Никоим образом», — радостно подскочил тот. Нейсец исчез. Тейт без всякого стеснения обнял меня. «Фариан перенес свадьбу на завтра. После предательства охранников его величество никому не доверяет. Артиан, тот гвардеец, которого я убил, 15 лет служил без единого нарекания, так что утром невеста отправится в храм Скилоса прямо отсюда». «Илона попросила нас присутствовать на церемонии», — добавила я. «Неужели?» — он усмехнулся. «Мне Иски заявила, что не желает дышать со мной одним воздухом. Если бы не посторонние, вцепилась бы в лицо». «Наверное, она успела остыть. Останемся?» «Как скажешь», — пожал плечами Тейт. «Один день можно подождать. Твои документы у Ирви?» «Да», — я замялась. «Он просил передать, чтобы ты к нему не приближался. Какое-то время. Заберу их сама». Дерин смотрел на нас широко открытыми глазами. «Раздери меня, бесы!» — широко улыбнулся он. «Вы отлично подходите друг к другу. Первый раз в жизни вижу вас, Лет Тейт, таким покладистым». «Только ни брат, ни сестра не хотят меня знать», — усмехнулся Тейт. «Вы помиритесь», — мягко сказал Дерин. «Вы же одна семья, Лет Тейт. Подумайте, как огорчила бы их ваша смерть». «Дерин, с каких пор ты стал таким мудрым?» — хмыкнул Тейт. «С вами пообщаешься, станешь». Двое нейсцев доставили заказанный обед. Я не ела с таким аппетитом с тех пор, как пришла в себя в Орлисе. Дерин и Тейт от меня не отставали. Тарелки опустили вмиг. «Что вы будете делать, Лет Тейт?» — спросил Дерин. «Пойду к себе, приму ванну, высплюсь», — начал перечислять тот с ехицей. «Без шуток», — перебил Дерин. «Можно и без шуток. Посетим с моей храм на территории дворца, вернемся в Риксор. Я отчитаюсь перед советом и увезу жену куда-нибудь в глушь, если она от меня не сбежит». Озорной взгляд в мою сторону. «Со временем переберусь в город покрупнее». «Не мечтай, не сбегу», — фыркнула я. «Тейт, а нам хватит денег добраться до Риксора?» «Не волнуйся», — улыбнулся он. «Не настолько я беден. Смогу даже купить подержанный везель. Потом, ты, наверное, не знаешь, но целители везде принимают с распростертыми объятиями. Селят, кормят и поют бесплатно». «Лето Алана не простит, если в Риксоре вы остановитесь в другом месте», — заметил Дерин. «Там разберемся. Мэй, ты наелась?» Я сыто кивнула. «Тогда, Дерин, спасибо за компанию». Он легко подхватил меня на руки, я только взвизгнула. Без усилий донес до моей комнаты, поставил на ноги и жадно поцеловал в губы. «Ухаживать не умею, комплиментов не дождешься, цветочки-букетики тоже не мое. Зато на руках носить, пожалуйста. Ты платок нашла?» шарфик. Голову покрыть сгодится. Тогда я пару часов посплю и зайду за тобой. С Фарианом я договорился. К нам приставят охрану. Храм в конце парка. Проход к нему крытый. Мы не намокнем. А как же удача? Поддела я. Она теперь всегда со мной. Он опять потянулся к моим губам, но усилием воли отстранился. Нет, а то мне понадобится не ванна, а ледяной душ. Дотерплю до вечера. До ночи? До вечера, рассмеялся Тейт. И то не уверен. Не забудь документы. Я подождала, пока он закроет за собой дверь, и направилась не к себе, а к Ирвину. Документы нужно было забрать, и откладывать этот разговор не стоило. Мне было страшно. Мелькнула малодушная мысль попросить об услуге Дерина, но я ее подавила. Ирвин открыл мне сразу. На миг в его глазах вспыхнула радость. Потом он молча отступил в сторону, приглашая меня войти. «Прости, пожалуйста», — начала я извиняться, чтобы сгладить неловкость. «У тебя мои документы». Один из папиных друзей страдал от врожденного дефекта. Он не переносил цитрусовые. Даже от одной крошечной дольки кожа краснела и чесалась. На совместных обедах несчастный провожал вазы с отборными мандаринами и апельсинами тоскливым взглядом, в котором одновременно были и желания, и понимание, что лакомство недоступно. Ирвин смотрел точно так же. «Да, конечно. Проходи, я сейчас принесу». Что бы ни творилось у него внутри, внешне он остался по-прежнему вежливым и внимательным. Возможно ли, что именно эта уравновешенность, ровность характера и стала той чертой, что не позволило мне увлечься? Ирвин напоминал легкий, теплый ветерок, приятный и ласковый. Тейт был бурей, непредсказуемым и страстным ураганом, которому невозможно сопротивляться. Вместе с документами Ирвин протянул мне небольшой мешочек. 300 зелов за уроки языка. Как договаривались? Знал, что сама ты не спросишь, потому приготовил заранее. Я хотел бы заплатить тебе в 100 раз больше, но ты ведь не возьмешь? Полувопрос, полуутверждение. Ирвин, мне совестно брать и это. Меньше всего на свете я хотела причинить тебе боль. Он взлохматил свои всегда аккуратно уложенные волосы. Знаешь, Мэй, я все это время сидел и думал. Илона права. Я скучный. Занудный, неинтересный. Может быть, если бы я хамил тебе с первого дня знакомства, язвил на каждом шагу, а потом снизошел до обычного разговора, ты ценила бы меня намного больше. Подожди, предупредил он мои возражения. Не перебивай. Знаю, что перегибаю. Но со стороны это выглядит так. Скажи, вы с Тейтом... Он тебя... Богиня, как же я жалок. Между вами что-нибудь было, Мэй? Объятия, поцелуи? Я отвела взгляд. Ирвин горько улыбнулся. Мне стоило сделать то же самое. А лучше сразу отвезти в храм. И я никогда бы тебя не простила. Так поступил Арден Лирин. Только прежде он еще и изнасиловал меня. Что? Он отпрянул в ужасе. Неужели ты думал, я добровольно стала женой грубого солдата? Тихо спросила я. Или по собственному желанию провела полгода взаперти в его доме в Орлисе? Ирвин, в тебе нет ни капли зла, поэтому ты не замечаешь его в других. Остановилась вовремя. Я не имела права рассказывать ни о происхождении Тейта, ни о поступке Герана Гирела, воспользовавшегося чувствами внучки. И как никогда поняла, что сделала правильный выбор. И я, и Тейт сталкивались с несправедливостью, теряли родителей, приспосабливались к обстоятельствам, учились выживать. Мы не были идеальными и принимали жизнь такой, какая есть. Ирвин же... Ирвин состоял из одних достоинств, слишком совершенный и внешне, и внутренне, настолько правильный, что это непостижимым образом мешало любить его иначе, нежели благоговейной любовью. Или все это лишь отговорки, оправдание перед самой собой? Теперь, Мэй, я начну подозревать зло во всем, даже в самых близких людях. Прошу об одном. Если вам с Тейтом понадобится помощь, не оскорбляйте меня, обращаясь к кому-либо другому. Уверен, через какое-то время я смогу взглянуть на все произошедшее беспристрастно. А пока мне больно, Мэй, больно стоять с тобой рядом без надежды коснуться, смотреть на тебя и представлять в объятиях Тейта, говорить и сдерживать слезы. Я развернулась и хотела уйти. Ирвин резко опередил меня, перегородил дорогу. «Богиня, как же я люблю тебя, Мэй! Мне кажется, я никогда тебя не забуду. Просто знай это!» Он возвышался надо мной, напряженный, подавленный, но не ожесточившийся. «Повтори те свои слова, которые ты сказала, когда мы уезжали из Орлиса». «Ирвин, ты самый добрый и великодушный человек на свете». На его лице возникла слабая улыбка. «Будь счастлива, Мэй, потому что тогда буду счастлив и я». Даже сейчас он придержал дверь, пока я выходила. В коридоре я поняла, что плачу.